Вызов истории. Великая пирамида была хранительницей знаний, полученных на берегах Нила, задолго до возникновения собственно египетского царства. Как никакое другое место на планете, поколение за поколением она привлекала людей, ищущих материальных или интеллектуальных сокровищ, бросая всем необычный вызов – открыть цель ее строительства. И все это несмотря на то, что наименее впечатлительные археологи уже давно классифицировали монумент как гробницу и ничего более. На плато Гизе, посредине однообразной песчаной пустыни, цвета охры, из почти 3 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит от 2 до 70 тонн, было воздвигнуто это величественное сооружение. И несмотря на столь колоссальные размеры, ошибки в выстраивании уровней, углов, ориентации по сторонам света и другим показателям составляют лишь несколько миллиметров. Для греческих и римских историков, да и для официальной археологии, пирамида является воплощением безумия и невероятного богатства, построенное без машин с помощью одной лишь мускульной силы. И ее несовершенство якобы было достигнуто по чистой случайности, при том, что математика как наука зародилась в Греции, а в Египте существовала лишь упрощенная геометрия уровня начальной школы.